Глава вторая. Единство противоположностей, мужское и женское. Желание сбывать легко. Скажу честно, что если нет у вас нужного состояния, то ни одна методика не сработает. Чуть позже я вам все расскажу о том, как получать желаемое. Дам волшебную таблетку, вы ее получите, но эта волшебная палочка заработает только тогда, когда вы будете в волшебном женском состоянии. В нас природой заложен совершенно уникальный женский способ получения желаемого. Мы это делаем путем выбора нужной интонации, нужного слова, нужного места и нужного времени. Поэтому мы будем переезжать в женское, обосновываться там, вести себя по-женски, желать по-женски и слушать по-женски восприимчиво любую ситуацию. Потом ждать по-женски, и потом брать по-женски. И чтобы мы все это могли с вами сделать, прежде всего мы разберемся, что такое женское, что такое мужское. Энергия сама по себе не мужская и не женская, она единая, но может пребывать в разных состояниях, которые дают нам большую силу и которые между собой связаны. Я вас по ним проведу, а вы для себя отмечайте, какие состояния вам нужно и важно культивировать для того, чтобы технология реализации желаний работала сама по себе. И вот наша первая пара противоположностей – расслабленность, а не мобилизация. Женское расслаблено, мужское мобилизовано. Когда женщина мобилизуется, она чувствует стресс. Собранность, агрессию, напряжение, жесткость – это мужские состояния. В мобилизации мы глухи к себе и можем не чувствовать свое тело. Например, не замечаем, что нам нужно покушать или отдохнуть. В этом состоянии мы абсолютно невосприимчивы к своим внутренним каким-то состояниям, к своей интуиции, к своим «да» и «нет» ответам в теле. Потому что мы нацелены вовне, и то, что внутри, не слышим. И мы либо в обороне, либо в атаке. Зато нам сразу до всего есть дело. И до того, что вывеска неровно висит, и до того, что на ценнике написано «надо же, написали с творогом, а в этих ватрушках нет творога совсем». И такая женщина постоянно чем-то возмущена. «Вот надо же, какие в киоске цветы дорогие, продавцы совсем с ума сошли». Она идет по жизни в таком критическом умонастроении. Она спасательница, которой надо все сделать, кого-то научить, кого-то поддержать, кого-то покритиковать. Что происходит с ней? Она начинает терять себя и свой внутренний покой. Внутреннее содержание, внутреннюю наполненность. Такая женщина вывернута наружу. И при этой активной жизненной позиции можно поставить крест на том, чтобы достигать всего легко и по-женски. Там не пахнет никаким расслаблением. Когда же мы с вами находимся в женском состоянии, состоянии расслабленности, мы никуда не спешим, не торопимся. Когда мы расслаблены, у нас проходит желание до всего иметь дело. Расслабление ведет женщину к восприимчивости, плавности и наполненности. В покое мы наполняемся женской энергией и в активности – мужской энергией. Чем более мы активны, тем больше у нас будет активной, яркой, громкой, смелой, агрессивной мужской энергии. Чем больше мы в покое, тем больше мы будем наполняться мягкой и женской энергией. Это первое состояние, самое важное состояние, которое нам нужно культивировать в себе. Состояние расслабленности. Волна, а не вектор. Мужская энергия имеет векторное направление. Вижу цель и прокладываю к ней путь кратчайшим способом. Это направленное состояние помогает мужчине добиваться своих целей и очень сильно изматывает женщину. Почему? А потому что мы с вами волновая структура. Мы течем, плывем, у нас есть подъемы и спады. Это хорошо видно по нашему гормональному циклу. В первую неделю мы хотим тихонько посидеть, потупить, всплакнуть. Следующая неделя немного похожа на мужскую жизнь. Закончились месячные, у нас в этот период эмоции не преобладают над разумом. Мы вполне взвешены, регулируем свой эмоциональный фон, принимаем верные решения. Еще одна неделя посвящена только тому, чтобы зачать. Нам нравится наряжаться и привлекать в эти дни внимание, и нас очень мало интересуют достижения, подвиги. А потом, если не происходит оплодотворение, мы попадаем в состояние разочарования. Момент умирания яйцеклетки считывается нашей гормональной системой, и мы впадаем в трагизм. И дальше мы начинаем горевать, жалеть себя, жалеть других. Потом мы начинаем злиться на все, потому что все зря, столько энергии, столько сил, и все мимо, все не так, пока не начинаются месячные. И так каждый цикл. Кроме гормонального, у нас есть еще масса других волновых процессов. И поскольку мы волна, а не вектор, мы можем быть очень текучими, плавными, гибкими и способны обтекать препятствия и просачиваться, куда нам надо. Нам не нужно брать штурмом стены и преодолевать какие-то невероятные препятствия. У волны есть важное свойство. Она имеет подъемы и спады. У нас есть периоды пассивности и расслабления, и периоды активности. И когда мы с вами очень глубоко расслабляемся и хорошо отдыхаем, у нас после автоматически появляется желание пойти что-то сделать, потанцевать, погулять, убраться, еду приготовить. Поэтому, если вы дадите себе волю отдохнуть, вы потом получите состояние бодрости и все, что вам нужно, легко и красиво сделаете. Именно это наше состояние волны позволяет нам ждать, когда это нужно, принимать что-то, что мы не можем изменить, позволять чему-то происходить и брать, когда можно и нужно взять, и обрабатывать то, что мы взяли внутри себя, интегрировать в свою жизнь. В общем, волна, девчонки, это очень важное состояние для реализации нашего с вами способа получения желаемого. Хаос, а не порядок. Порядок принадлежит мужчинам. Когда мужчина, находясь в состоянии порядка, двигается к своим целям, он может четко простроить свой путь по шагам. Он понимает, что на каждом шаге нужно сделать, какие нужны ресурсы, какие внешние и внутренние действия, какую активность нужно проявить. Что делает с нами такая упорядоченность? Энергия порядка лишает нас женского творчества, потому что мы, находясь в женском состоянии, хаотичны. У нас в хаосе есть спонтанность, естественность, неопределенность направлений. И эта хаотичность и спонтанность позволяют нам делать интуитивные и очень эффективные вещи для получения желаемого. Неупорядоченная женщина легко следует своим порывам. Например, именно так захотела одеться. Вот ту фразу сказать, о чем-то упомянуть. В беседе со случайной знакомой мы неожиданно говорим: «Мне так нужен бухгалтер в компанию, ты никого не знаешь». И нам тут же советуют бухгалтера. И приходит чудо-профессионал. Кто вас дернул сказать про этого бухгалтера в разговоре, вообще непонятно. А если бы вы были упорядочены, то вам вопрос про бухгалтера при встрече со старой знакомой, которую вы давно не видели, в голову просто не пришел. Потому что у вас разговор пойдет по порядку. Сколько вы не виделись, что у нее случилось, как она к этому пришла, будете свои достижения перечислять, и бухгалтер ваш пройдет мимо. Про хаос расскажу поподробнее, потому что многие его почему-то воспринимают как такое безумное состояние, несовместимое с обычной жизнью. Девочки, когда мы говорим о хаосе, мы не говорим о полном беспорядке, мы говорим о спонтанности. Это очень хорошее слово для определения внешнего хаоса. В этом состоянии можно прекрасно действовать и учиться, и расти профессионально. Вот вам пример. Я на всяких обучающих занятиях для психотерапевтов много повидала женщин-психологов. Одни успешные, другие нет. Успешные ничего никогда не записывают, Они сидят, слушают, присутствуют в моменте, что-то переживают, задают вопросы, активничают, у них на лице работа мысли. И это очень интересно и приятно видеть. Есть другая категория психологов, которые тоже обучаются, они пишут, они сходят с ума, если не успевают что-то записать. Говорят: «Подождите, подождите, сейчас, мне надо законспектировать». Они так пытаются упорядочить свое обучение, из них получаются ремесленники. А те, кто не записывает, находятся вот в этом состоянии творческого хаоса. И они становятся мастерами. Я не предлагаю вам 24 часа в сутки находиться в хаосе, но у вас внешне должно быть более хаотичное состояние, а внутри более упорядоченное. И во всем должна быть мера, понятное дело. Вот чем нам ценен хаос. Мы с его помощью легко вливаемся в спонтанное движение, нелогичное, необъяснимое и при этом очень нужное нам в достижении женского. Объем, а не плоскость. Мужчины – плоскостные создания, а мы – объемные. Здесь важно помнить, что мужчина – это то, что проявлено, а женщина олицетворяет собой непроявленное. Непроявленное по своей сути многослойно и объемно. Это вообще все, что вообще могло бы быть. Но еще не случилось. Все возможные варианты. У нас могло бы быть 10 детей, комната в коммуналке и 10-комнатная квартира, и Нобелевская премия, и жизнь в аскезе и молитве, и еще много-много вариантов всего. Но оно не случилось. Бесконечное количество возможностей и путей. И это все находится в пучине инь. И женщина, следуя своей магичной природе, достает изнутри этого пространства инь то непроявленное, что она хочет. И это случается. Именно наша объемность позволяет нам иметь доступ ко всему многообразию вариантов, которые не проявлены, и выбирать нужное развитие событий. А жизнь постоянно меняется в результате наших выборов и все время предлагает нам новые развилки. Наша объемность очень нам помогает в этом всем не теряться. Кроме того, мы можем своим объемом держать в нужном состоянии любую ситуацию. Кстати, мы много работаем с состоянием объема на первой ступени моего тренинга «Рожденная женщиной». И нам с вами важно наращивать доступный нам объем. Потому что женщина именно своим объемом держит свои отношения, свой дом, своих детей, а иногда и бизнес. Как под колпаком у Мюллера, я это называю. Когда вы создаете и поддерживаете достаточный объем, все вышеперечисленное находится как бы внутри вас, и вы телом чувствуете и ощущаете, что там и как. Конечно, если вы расслаблены, я опять напоминаю про расслабленность. Это важное состояние, потому что если ваше тело напряжено, ничего вы телом не почувствуете и даже не захотите чувствовать, потому что это неприятно ощущать тело, которое в напряжении. Там всегда возникает дискомфорт. И если ваше тело напряжено, вы скорее будете вылетать в голову и жить какими-то виртуальными идеями, абстракциями, мыслями, как мужчина, вместо того, чтобы жить реально своим телом и воспринимать мир объемно. А нам с вами полезно жить телом. Внутрь, а не наружу. Наружу, как мы с вами говорили, направлены мужчины. Им нужно что-то внешнее, к чему они могут стремиться. У них возникает цель, они ее видят, планируют пошагово, как они до нее доберутся, и устремляются туда напролом. А мы направлены внутрь. Мы ориентируемся на себя и слушаем себя, свое внутреннее состояние. Что бы ни произошло, давайте посмотрим сначала внутрь. Обратились в себя, ощутили, посмотрели, что там, мурчит, не мурчит, да или нет, показалось, не показалось. И только после этого вынырнули и во внешнем мире сориентировались. реагировать сразу на внешнее «ах!» и понеслись. Это просто вредная привычка девочки, и нам ее нужно перепривычить. Приучить себя первым делом во всех ситуациях обращать внимание сначала на внутреннее свое состояние. Пассивность, а не активность. И еще немного о хаосе. Это классика жанра. Мужчина, конечно, активен, женщина – пассивна. Но не все так просто. Именно на этой паре противоположностей я очень люблю объяснять наше мироустройство. Мы, так же, как и мужчины, устроены таким образом, что снаружи у нас состояние нашего пола, а внутри есть и противоположные. У нас с вами снаружи женское состояние, а внутри мужское. И тот же самый хаос, о котором мы говорили, у нас снаружи. А внутри у каждой женщины очень все упорядочено. Меня спрашивали, а как же женщины в хаосе порядок наводят? А мы его черпаем внутри себя и каким-то странным образом продуцируем наружу потом. При этом у каждой женщины свой уникальный порядок. В одинаковом пространстве две разные женщины создадут абсолютно свой, зачастую только им самим понятный порядок. У меня довольно продолжительное время есть помощница по хозяйству. Жизнь долгая, и несколько раз на смену одной помощницы приходила другая, новая, и всякий раз это интересно наблюдать. Она приходит в мой дом, теперь это ее рабочая территория, и она ее начинает обживать. Если хозяйка она хорошая, то сразу начинаются генеральные уборки и перекладывание всего и вся на другие места. Для меня это всегда сложное время, потому что найти самостоятельно что-нибудь нужное бывает просто невозможно. Несмотря на то, что в доме к ее приходу был вполне себе заведенный порядок, с которым я ее первым делом познакомила. Ну, знаете, вилки здесь, ножи там, но проходит время, эпоха перемен заканчивается, и вся наша семья начинает эмпирическим путем изучать новый порядок. У нас снова появляется знание, где ножницы, где шафран испанский, а где индийский, где игры сына, где разбросанные по всему дому визитки деловых партнеров мужа и где искать книгу, если ты ее случайно оставила на диване, а потом ее там нет. На простом примере из кулинарии вам покажу сейчас крайнее состояние, чтобы вы разобрались. У женщины, которая любит готовить, процесс приготовления еды как медитация. Вы действуете на кухне очень эффективно. Вы расслаблены. При этом вы не делаете никаких лишних движений. У вас внутри такой упорядоченный образ, как вы готовите это блюдо. Особенно если вы готовили это много раз. Вы знаете, что и когда нужно помыть, порезать, в какой момент приготовления вы помоете терку, причем, возможно, вы этого не осознаете. Но у вас точно внутри есть некая упорядоченная последовательность, которую вы реализуете вовне. При этом, если на вас смотреть со стороны, то кажется, что вы совершаете невероятное количество хаотичных движений. У вас одна рука открывает шкаф, а другая уже откручивает воду, потому что из этого шкафа вы сейчас достанете то, что вам нужно помыть и почистить. Понимаете? Вот это внутренний порядок и внешний хаос. А если вы не любите готовить, то при этом процессе у вас внутри постоянный хаос. Вы не знаете, что вам сначала порезать, картошку или морковку. Что когда удобно почистить, поставить воду сейчас или после того, как вы достанете продукты. Положить сейчас все на сковородку или пойти пока водички попить. Такой огонь сделать или другой. У вас все время невероятное количество каких-то вариантов. И вам нужно все время выбирать, а главное, очень лень выбирать. И вы в итоге отчаиваетесь и говорите: «А, будет как будет». В общем, полный хаос внутри и непредсказуемый результат в итоге. Поэтому, если снаружи хаос и внутри тоже хаос, нужно обязательно там порядок наводить. Тогда у нас будет правильное устройство. Когда у нас внутри нет порядка, мы не понимаем, чего мы хотим, куда нам идти, что нам делать и за что хвататься. А теперь посмотрим на активность и пассивность. Это внешне мы пассивные существа. А внутри у нас активности хоть отбавляй. Мы все время что-то чувствуем, перерабатываем, осознаем. Эта наша активность внутренняя как раз и порождает желания, но они не выходят вовне целыми, а остаются внутри желаниями, потому что снаружи мы пассивны. Внутренняя активность стягивает на себя большое количество энергии и структурирует пространство таким образом, что мы получаем в итоге то, что мы хотим. Поэтому внутренняя активность и внешняя пассивность – это еще одно из ключевых качеств, которые нам с вами обязательно нужно возрождать и культивировать внутри себя. Желание, а не долг. Мужчины живут из состояния долга в очень многих ситуациях. Это их закаляет, укрепляет, они делаются более зрелыми, более аскетичными и, соответственно, более привлекательными для нас. Конечно, у мужчины внутри должна быть и чудесная женская ипостась, у которой есть желание. Но эти желания у него внутри, а снаружи они прекрасно своими желаниями управляют. Хорош тот мужчина, который владеет своими желаниями и не реализует их все, который в состоянии быть аскетичным. Такой мужчина более мужественный, чем тот, который увидел женщину, тут же ее покрыл, увидел следующую, тут же ее покрыл. У мужчин очень много желаний на этот счет, но они не реализуют их тут же. Почему? Потому что они у них внутри и под управлением внешнего долга находятся. А мы с вами живем из состояния желания, из состояния «хочу». Это еще одно важное состояние, которое вы можете в себе развивать. Когда мы в состоянии «должна», мы сразу истощаемся, утомляемся, напрягаемся и впадаем в стресс. Поэтому все ваши «надо» обязательно советую перевести в «хочу» и приучить себя все время жить из состояния «хочу». Чувства, а не разум. Мы с вами живем из пространства чувств. Мужчины живут из пространства разума. Именно разум помогает им последовательно ставить цели, потом их добиваться. А нам обязательно надо развивать свою чувственную составляющую. Через хорошо развитые чувства мы можем тонко воспринимать мир. Наши чувства – это естественная наша женская реакция на то, что нам мир предлагает. У нас идет тот или иной чувственный отклик, и таким образом мы принимаем те сигналы и послания, которые нам дает мир. Если мы затормозили наши чувства по какой-то причине, то мы не сможем быть восприимчивыми, а если мы не приняли тот или иной сигнал, то мы уже упустили нужную информацию, уже не считали знаки и уже не оказались тогда, когда нужно, там, где нужно, не совершили какое-то правильное действие. Интуиция, а не логика. Когда вы развиваете свою интуицию, вы как раз получаете возможность и способность правильно интерпретировать те или иные знаки. Интуитивное восприятие реальности, когда вы собираете в пространство третьего глаза совершенно разные, разрозненные факты, минуя сознание, разум, функцию контроля и функцию оценки. И в процессе нашей жизни, в этом объемном пространстве женской интуиции, в какой-то момент нужное количество пазлов сходится, и мы вдруг прозреваем и начинаем видеть мир без иллюзий, все как есть. И вот тут мы начинаем понимать язык, на котором мир нам говорит. Что он нам говорит, что нам делать сейчас, что не делать. Вот это важное умение мы получаем от состояния интуиции, когда мы не пытаемся все связать логическими цепочками. Пусть это мужчины делают, а мы будем развивать интуитивные состояния. Брать, а не давать. И еще одна очень важная пара – давать и брать. Какое из этих состояний мужское, а какое женское? Женщина берет, мужчина дает. Мы с вами, безусловно, не только берем, но и даем тоже. В материнстве много отдавания. И в некоторых учениях считается, что в материнстве есть большой мужской компонент. Из женских состояний мы принимаем, любим наших детей, а заботимся, защищаем, воспитываем и все отдаем совершенно точно из мужских состояний. И когда мы с вами настроены на то, чтобы давать, мы упускаем очень важные вещи. В заветный момент, когда, наконец, мы оказываемся в нужное время в нужном месте, нам очень нужно умение брать то, что мы хотим. А если мы с вами брать не умеем, то когда приходит этот подходящий момент для реализации желаемого, мы начинаем думать: «Ну, я не знаю, может быть, я этого уже и не хочу? Может, мне этого уже и не надо? А что за это будет? Может, это больше надо не мне, а кому-то более нуждающемуся? А что я с этим потом буду делать?» Начинается по кругу шлаковая мыслительная деятельность, которая мешает нам принять в свою жизнь те блага, которые мы насоздавали и напривлекали в свою жизнь. И это очень печально. Я часто наблюдаю за недостатком этого состояния. Состояние «я беру это». И нам с вами очень важно его культивировать. Потому что, раз уж мы хотим сбыть все свои желания, то перед этим нам нужно принять течение жизни, принять порядок вещей, принять, что некая сила ведет нас по этой жизни, отдаться ей, следовать ей. И понятное дело, когда мы окажемся в нужное время в нужном месте, нужно и можно взять то, что нам полагается, то, что мы хотели. Это состояние принятия или состояние «я беру это». Я надеюсь, что вам сейчас понятно, что мы говорим не только о каких-то материальных благах, о шубах, о деньгах, о цветах. Это все и к событиям, и к отношениям относится. Кое-что о женщинах, выбравших мужской полюс. Мы рассмотрели различия мужских и женских вибраций. А если вы обнаружили, что у вас достаточно много мужских проявлений, вы, возможно, расстроились. Поэтому давайте обратим внимание на мужской полюс. Я в своей практике очень часто встречаю женщин, которые приходят ко мне на тренинги и говорят: «Вот я в мужском, это так ужасно, мне надо в женское, а не получается. Как мне избавиться от своего меча? И побыстрее». И такая мука на лице. А ведь это успешные, активные женщины, у которых все хорошо получается, когда они в мужской ипостаси. И они приходят за помощью по какой-то причине, как правило, потому что не складывается личная жизнь, либо потому что они уже подустали порядком. И я хочу сказать вам всем, девочки, возможно, у вас прекрасно получилось развить мужскую сторону, и это неплохо. Перестаньте быть одержимыми идеей, что вам надо с ней расстаться. Не надо избавляться от мужской части себя. То, что вы нарабатывали годами, ваши мужские качества, ваше умение идти к цели, ваше умение проявляться, достигать, мобилизовываться и получать, и руководить, и вести за собой, это все замечательно. Что вам требуется только? Так это переехать в женский полюс и там освоиться, сделать его тоже своим, чтобы мужского у вас было всего 25% от того, какая вы, а все остальное – женские состояния, женские энергии. Если мы с вами женщины, то в идеале у нас внешне женское состояние, женское поведение, внутри у нас мужское. Как правило, в критической ситуации мы как будто бы выворачиваем себя наизнанку. Наше женское уходит внутрь, а наше мужское – наружу. И все, у кого хорошо с мужской частью, ищите и вспоминайте то время, когда это с вами произошло. Обычно это экстремальная ситуация. И вот в этот момент вы как бы вывернулись наизнанку и стали бесстрашными, очень целеустремленными и сильными, чтобы выжить. Ваше внутреннее мужское состояние стало внешним, а ваше женское ушло внутрь. И все бы ничего, все было бы неплохо, если бы вы в этом не застряли. Когда критическая ситуация уходит, нам нужно свернуться в первоначальное состояние, чтобы наши янские качества ушли внутрь. Но если пришлось выживать достаточно долго, мы там привыкаем, освоились, и когда критическая ситуация закончилась, решили не возвращаться обратно. Понимаете, что с вами произошло когда-то? В нашей жизни на самом деле очень много возникает ситуаций, когда требуется проявить свои мужские качества, свои янские качества. Даже когда мы пишем список всего, что мы должны купить, это уже мы действуем из нашей мужской части. Поэтому перестаньте ее ругать, перестаньте ее отвергать. Наша задача – в нужное время и в нужном месте сдвигаться в мужское, если этого требует ситуация, и обратно возвращаться. Девчонки, владеющие бизнесами, которых я этому научила, обнаружили, что им нужно не более 3 часов в день проводить в янском состоянии. Они приходят на работу, включают свой ян, пишут планы, за 1,5-3 часа все разруливают и потом впадают в нирвану. Это один вариант. Другой способ, если она периодически включается и потом выключается опять в иньское состояние. И вот мы приходим к тому, что если мы хотим себя уверенно в жизни чувствовать и получать то, что нам хочется, то нужно научиться быстро сдвигаться под конкретную задачу в мужской или в женский полюс. Жизнь предлагает мужские задачки? Очень хорошо. Мы в мужское сдвинулись, проявили свой ян и вернулись обратно в женское. Вот что мы сейчас будем осваивать. Итак, нам предстоит научиться очень быстро включаться в ситуации, где от нас требуется принимать решения, быть последовательными, четкими, быть активными, быть собранными, быть разумными и потом опять выключаться. Этому помогут те женские практики, которые приводят нас в равновесие и дают нам доступ к нашей силе. О них мы будем разговаривать в следующей главе. И на этой оптимистичной ноте я заканчиваю свой рассказ про различия мужского и женского. Если вам интересна эта тема поглубже, приходите ко мне на тренинги, читайте книги. Я уже 10 лет исследую мужские и женские состояния и в своей работе о них рассказываю. Вот вам 2 домашних задания по итогам главы. Первое. Расслабляемся. Прямо сейчас, когда закончится эта глава, начинаем расслабляться, как вы умеете. Может быть, вы будете медленнее ходить и говорить, или вам захочется сделать медитацию успокаивающую, или ванну, а может, массажик. Второе. Калибруем ответы «да» и «нет» в своем теле. Поделайте это упражнение столько, сколько необходимо, чтобы четко понимать и различать эти ответы. Если вы расслаблены и в контакте со своим телом, то их понимать очень легко. А теперь вопросы и ответы про мужское и женское. Вопрос. У меня на работе хотят, чтобы я как раз была активной, мобилизованной, упорядоченной и с большим чувством долга. Мне в женском состоянии это сложно. Как быть? Наталья Покатилова. Да, есть такие места работы, где требуют активность, быстроту действий, реакций, и это нам трудно. Мы же с вами девочки, мы устроены таким образом, что если мы суетимся, то начинаем закипать и превращаться в курицу в курятнике, которая бегает туда-сюда и теряет эффективность. Нам с вами нужно делать все спокойно, медленно. Мы тогда на самом деле более эффективны. Это вопрос внешней пассивности и внутренней активности. Мы делаем минимум внешних действий и максимум внутренней активности. Если вам в женском трудно работать там, вы можете выбрать другую работу. Или делать эту работу, но из женского состояния. И все привыкнут к тому, что у вас все хорошо получается именно таким способом. Если не представляется возможным ни то, ни другое, смириться с кармой и делать много практик по расслаблению и переезду в женское во внерабочее время. Чтобы компенсировать излишнюю активность и привести себя все-таки в оптимальное соотношение 30% мужского и 70% женского. А кроме того, как показывает практика, для того, чтобы справляться даже с самой мужской работой, не нужно все 8 часов рабочего времени быть в мужском состоянии. Можно переходить в него, быстро делать то, что требуется, и опять в женский расслабончик до следующего зова трубы. Вопрос. Как отключать состояние активной жизненной позиции? Наталья Покатилова. Чем больше мы с чем-то начинаем бороться, тем больше это начинает проявляться в нашей жизни. Поэтому мы не будем отключать состояние активной жизненной позиции. Оно само отсохнет и отпадет за ненадобностью. Мы с вами просто будем культивировать состояние расслабленности и покоя. Вопрос. Чем расслабленность отличается от лени? Наталья Покатилова. В лени у вас есть состояние апатии и нежелание что-либо делать. Внешне вы можете даже заставлять себя что-то делать, но внутренне у вас нет никакой активности. Это внутренняя пассивность, а в расслабленности вы внутренне активны, а внешне пассивны. Вот в этом разница между ленью и качественной женской расслабленностью. Вопрос. Мои женские, мамские обязанности не дают быть медленной и расслабленной. Как быть? Наталья Покатилова. На самом деле и женские, и мамские обязанности дают быть медленными и расслабленными. Просто мы не умеем в этом женском и мамском быть. Однажды в аэропорту я наблюдала такую картину. Сидела женщина, и я насчитала вокруг нее 7 детей. Самый младший сидел на руках, и самый старший, девочка-подросток, наверное, лет 14. И все дети на нее похожи. Понятно, что все ее. И она сидит, беседует с подругой, вокруг нее все эти дети. Сначала я пересчитала детей и ужаснулась. Как можно быть матерью 7 детей? Потом я с собой договорилась. Ну ладно, хорошо. Женщина любит детей, любит рожать. И у нее все сложилось. Она может этим заниматься, но я не могу понять, что не так в этой ситуации. И до меня медленно начинает доходить, что она сидит в этом состоянии абсолютно расслабленная, медленная. Дети возятся вокруг нее, выясняют свои отношения. Одна старшая водит младшую за руку, все ей показывает. Младенец сидит у мамы на руках, такой же расслабленный, как она. Все дети абсолютно расслаблены, они не нервные, они друг с другом взаимодействуют. Одни к ней подходят, прижимаются, обратно уходят по своим делам. Я прямо залюбовалась. И знаете, женщины раньше такими и были, потому что когда у нас один ребенок, мы сходим с ума. А когда у нас их уже 3, у меня есть несколько клиенток, у которых 3 и больше, и я с ними с интересом разговаривала. И они говорят, что первый тяжело, второй легче, а третий сам уже как-то растет. Уже не включаешься эмоционально, не создаешь лишнюю суету, реагируешь только на то, на что важно реагировать. И очень много всего происходит само, и решается само, и образуется само. И дети могут в итоге быть и терпеливыми, и ожидающими, и не орущими, и ничего не бьющими. Просто это определенный опыт. И когда у вас их 3 и больше, и все они у вас под ногами, то вы просто для того, чтобы выжить, возьмете и расслабитесь. И когда вы расслабитесь, ваши дети расслабятся. Тут-то и наступит счастливое материнство. Поэтому понимайте, что ваши дети не причина вашей мобилизации и вашей нервозности. Не надо на детей все сваливать. Дети вполне себе умеют быть спокойными и ожидающими. Вопрос. Как себя вести в разные моменты цикла, чтобы в делах был порядок? Наталья Покатилова. Следовать состоянию волны. В овуляцию знакомиться или заниматься с мужем сексом, плодиться и размножаться. Когда вы в горе, не принимать никаких важных решений и не брать никого на работу, потому что вы в это время такая жалостливая. Когда менструация, вообще лучше уединяться, потому что это время для очищения. Несколько дней всего в цикле, когда мы в трезвости. С 5 по 12 день цикла примерно. Это как раз то время, когда надо принимать решения о кредитах, участвовать в тендерах. Все важные решения нужно принимать в это время. Ну, вот такие мы, девочки, так устроены. И бороться с этим нет смысла. Лучше это использовать. Вопрос. Как все успевать, например, дома в медленном состоянии? Как не терять это состояние в повседневности? Наталья Покатилова. Во-первых, делиться делами с другими. Есть очень важное женское качество. Искусство делегирования, то есть передачи дел, перенаправления их в другие руки. Это умное распределение ролей, обязанностей. Что-то вы можете отдать мужу, вы можете попросить помощи у ваших соседей, у ваших подруг, что-то можно поручить детям. А во-вторых, медленно мы успеваем больше, а не меньше. Меня однажды жизнь свела с женщиной, которая совершенно удивительно жила. Она была очень легкой, порхающей, и при этом у нее был дома идеальный порядок. Я не могла понять, как ей это удается. В какой-то момент, наблюдая за ней, я увидела, что ее внимание всегда находится здесь и сейчас. Не на вчерашней ссоре с мужем, не в том, что она завтра оденет на работу, а в том, где она находится сейчас. Она, проходя мимо какого-нибудь стола или тумбочки и видя, что там какая-то вещь лежит не на месте, просто брала это и шла дальше, и несла это туда, где этому место. То есть она все время мимоходом поддерживала домашние дела и порядок. То есть она шла в ванну мыться, заодно загружала туда стирку. С работы пришли к ней в гости, а она вышла, говорит: «А я уже стирку загрузила, постирается, развешу». Она не отделяла свою жизнь от этой домашней работы. Никогда не жаловалась на домашние хлопоты, всегда успевала. И всякий раз, когда я к ней забредала, она всегда находила время со мной посидеть бесконечно. И все это абсолютно в медленном состоянии. Так что, девчонки, начните пробовать. Вы увидите, что вы можете быть гораздо эффективнее, когда вы медленная.